Глава 25. Вьетнам. Прямиком в трясину. Трумэн и Эйзенхауэр. На страницах с 560 по 581. Все началось с наилучшими намерениями. В продолжение двух десятилетий по окончании Второй мировой войны Америка приняла на себя ведущую роль в строительстве нового международного порядка из осколков разбитого вдребезги мира. Она вернула к жизни Европу, восстановила Японию, стеной встала на пути коммунистического экспансионизма в Греции, Турции, Берлине, Корее, впервые связала себя в мирное время договорами союзного свойства и запустила программу технического содействия развивающемуся миру. Страны, находящиеся под американским зонтиком, наслаждались миром, процветанием и стабильностью. Однако в Индокитае потерпели крах все прежние принципы, предопределявшие действия Америки за рубежом. Впервые в XX веке Америку подвел накопленный прежде опыт внешней политической деятельности, когда отношения между ценностями нации и ее достижениями носили прямой, чуть ли не причинно-следственный характер. Чересчур универсальное применение этих ценностей вынудило американцев задаться вопросом, а ценности ли это вообще, и почему в первую очередь эти ценности должны были привести американцев во Вьетнам. Страница 561. Разверзлась пропасть между верой американцев в исключительность их национального опыта и сомнительностью компромиссов, являющихся неотъемлемой частью геополитической деятельности, связанной с сдерживанием коммунизма. В горниле Вьетнама американская исключительность обратилась против самой себя. В американском обществе, в отличие от других, возникли не споры по поводу практических недостатков политики страны, но по поводу морального права Америки играть какую бы то ни было роль на международной арене. Именно этот аспект споров относительно Вьетнама оказался столь болезненным и повлек за собой столь трудно заживающие раны. Редко, когда последствия действий той или иной нации оказались бы столь далекими от первоначальных намерений. Во Вьетнаме Америка утеряла связь с основополагающим принципом внешней политики, сформулированным Ришелье еще 3 столетия назад. Кавычки. Дело заключается в том, что предмет поддержки и силы, при помощи которых его поддерживают, должны находиться в геометрической пропорции друг к другу. Кавычки закрыты, смотри главу 3. Геополитический подход применительно к анализу национальных интересов должен был бы дать дифференцированный ответ, что является стратегически важным, а что носит лишь периферийный характер. Следовало бы задать вопрос, почему Америка сочла для себя безопасным стоять в стороне, когда в 1948 году коммунисты завоевали значительную часть Китая и восприняла как проблему национальной безопасности ситуацию в гораздо меньшей азиатской стране, лишившейся независимости 150 лет назад и никогда не обладавшей независимостью в нынешних границах. Когда в XIX веке Бисмарк, признанный мастер реал-политик, обнаружил, что 2 ближайших его союзника, Австрия и Россия, готовы столкнуться лбами из-за беспорядков на Балканах, находившихся в нескольких сотнях миль от германских границ, то четко и ясно заявил, что Германия в связи с Балканами воевать не собирается, ибо Балканы, по его словам, не стоили того, чтобы там сложил кости даже один-единственный померанский гренадер. Но Соединенные Штаты в своих внешнеполитических расчетах подобными алгебраическими формулами не пользовались. В XIX веке столь трезвый и искушенный политик, президент Джон Квинсли Адамс, предостерегал своих соотечественников, что им незачем устраивать вылазки за рубеж в поисках так называемых чудовищ. И все же вельсинянский подход к вопросам внешней политики не делал различий между подлежащими уничтожению чудовищами. Универсалистски, трактуя мировой порядок как таковой, Вильсон и его последователи не снисходили до конкретного анализа сравнительной важности отдельных стран. Америка была обязана сражаться за то, что являлось правым делом, независимо от местных обстоятельств и в отрыве от геополитики. На протяжении всего XX века один президент за другим провозглашал отсутствие у Америки эгоистических интересов. Получалось, что ее основной, если не единственной целью в области мировой политики является достижение всеобщего мира и прогресса. В этом плане Трумэн, в инаугурационном обращении 20 января 1949 года широковещательно поставил перед своей страной задачу построения мира, где бы, кавычки, «все нации и все народы были бы свободны избирать для себя наиболее, с их точки зрения, подходящую систему правления». Кавычки закрыты. Не преследовалось ничего похожего на национальный интерес в чистом виде. Кавычки. Мы не искали для себя новых территорий. Мы никому не навязывали свою волю. Мы не просили для себя привилегий, которые мы бы не предоставили другим. Кавычки закрыты. Соединенные Штаты крепили бы, кавычки, мощь свободолюбивых наций, дающую возможность противостоять опасностям агрессии, кавычки закрыты, путем предоставления, кавычки, военных консультаций и имущества свободным нациям, желающим сотрудничать с нами в деле поддержания мира и обеспечения безопасности. Кавычки закрыты. Смотри инаугурационное обращение 20 января 1949 года. Документы Трумэна, том 1949 год. 1964 год, страница 112-114. Свобода каждой, взятой в отдельности независимой нации, становится национальной задачей для Соединенных Штатов, независимо от ее стратегической важности для Америки. Страница 562. В обоих инаугурационных обращениях Эйзенхауэр разрабатывал ту же тему, причем в еще более возвышенных выражениях. Он говорил о мире, где опрокидывались троны, сметались с лица земли обширные империи и возникали новые нации. И посреди всего этого хаоса сама судьба возложила на Америку задачу защищать свободу независимо от географических соображений и расчета национальных интересов. Более того, Эйзенхауэр настаивал на том, что подобные расчеты шли бы вразрез с системой американских ценностей, в рамках которой все нации и народы трактуются одинаково. Кавычки. Понимая, что дело защиты свободы, как и сама свобода, едино и неделимо, мы относимся ко всем странам и народам с равным уважением и почестями. Мы отвергаем любые инсинуации на тот счет, будто та или иная раса, тот или иной народ, в каком бы то ни было смысле, ниже или являются лишними. Кавычки закрыты. Смотри инаугурационное обращение от 20 января 1953 года. Документы Эйзенхауэра, том 1953 год, 1960 год, страница 6.